Но такая скорость не самоцель. На этой скорости кровотока в основных магистральных сосудах осуществляется кровоснабжение всех органов и тканей, непрерывное распределение и перераспределение крови в соответствии с сиюминутной потребностью органов и тканей для адекватного обеспечения их функции. Благодаря такой скорости полный круг кровообращения совершается всего за несколько секунд. Каково же должно быть количество регулировочных и распределительных механизмов, которые регламентируют деятельность кровообращения на всех уровнях? Система сосудов и регулирующих ее функцию механизмов чрезвычайно сложна. Эти механизмы, по сути, представляют собой огромную сеть нервных волокон и их окончаний в стенках всех без исключения сосудов, так называемых рецепторов, предназначенных для контроля над состоянием давления крови, содержания в ней кислорода и многих других параметров. Полученная от этих рецепторов информация поступает на все уровни нервной системы, которые осуществляют необходимую коррекцию, посылая исполнительные импульсы. Благодаря им сосуды при необходимости могут расширяться, в связи с чем будет увеличиваться поступление крови, или наоборот сужаться. Конечно, скорость кровотока не везде происходит с такой огромной скоростью. В мельчайших артериях, при капиллярах и капиллярах она значительно медленнее, ведь общая площадь их сечения намного больше суммарного сечения артерий всех калибров. И именно здесь, на уровне капилляров, где пульсовые колебания давления крови уже полностью погашены, и ток крови совершенно равномерный, создаются идеальные условия для совершения обменных процессов. А теперь вернемся к вопросу о кровяном давлении. Предположим, что у человека давление 125 на 65. Эти цифры означают хорошую разницу между систолическим и диастолическим давлением, и в течение многих лет человек чувствует себя здоровым. Но неожиданно кровяное давление повысилось. Это может резкаться на самочувствии. Почему вообще может повыситься систолическое давление? Причин не так уж мало. В их числе увеличение систолического объема, выбрасываемой в сосудистое русло крови, и учащение сердечных сокращений, что также ведет к увеличению количества крови, перекачиваемой сердцем в сосуды. Эти две причины зависят от работы сердца. Кроме того, повышение систолического давления может быть связано еще и с состоянием сосудов. Если вследствие склеротических изменений сосуды потеряли свою эластичность, их объем как бы уменьшается. Сердцу труднее гнать через них кровь, и систолическое давление повысится. То же самое происходит и при длительном активном сокращении мельчайших артерий. Иногда приходится слышать, что систолическое давление зависит от работы сердца, а диастолическое – от состояния сосудов. Это не точно. Соотношение причин изменений кровяного давления настолько сложно и многообразно зависимо, что любое выделение отдельных из них всегда весьма искусственно. Но все же, измеряя давление крови и сравнивая эти данные в динамике, мы можем достаточно полно для практических целей судить о многих параметрах работы самого сердца, сосудов и соотношении их деятельности. Метод измерения кровяного давления, которым пользуются теперь во всем мире, он еще называется непрямой, с выслушиванием через фонендоскоп, был изобретен в 1905 году нашим соотечественником, врачом Коротковым.